Глава 22. «Ты можешь нам помочь», — неожиданно заявил Тунелонец. «Я знаю, что ты встречался с огненным скакуном». «С чего ты это взял?» — изумился я. «Я чувствую его запах», — объяснил Тунелонец. «След магии огненного скакуна. Мы хорошо чувствуем следы магии, поэтому и умеем работать с магическими настоями и отварами». Он повернулся к своим. Это выглядело так, словно сгусток светящегося тумана перетекал и клубился на ветру. Я почувствовал, что тунелонцы о чем-то говорят между собой, но услышать их разговор не мог. Они общались не просто на другом языке, а в каком-то другом измерении. Словно звуки их разговора остались в том мире, откуда пришли эти странные существа. Впрочем, это не сильно волновало меня. Куда больше меня беспокоили слова тунелонца, обращенные ко мне. Я встречался с огненным скакуном? Где и когда это могло случиться? И только одна версия крутилась у меня в голове. Я сегодня был на конюшне и видел мальчика. Неужели мальчик и есть огненный скакун, которого ищут эти невероятные существа? Да нет. Ерунда какая-то. Или не ерунда? Я вспомнил слова Библуса о том, что магические существа — это само воплощение магии. А магия всегда находит то, что ей нужно, причем самыми невероятными путями. Очень похоже, что так оно и есть. Теперь все тунелонцы окружили меня. Мне показалось, что я стою посреди сполохов холодного лунного пламени. «Ты поможешь нам найти огненного скакуна?» — снова спросил тунелонец. «Подожди», — остановил его я. «Я искал вас не за этим». И снова тряхнул колокольчиком бдительности, отгоняя сонливость. Переливающийся облик тунелонцев завораживал и заставлял глаза слепаться. «Ты очень странное существо», — задумчиво сказал тунелонец. «Тайновидец. Ты умеешь разгадывать тайны?» «Но обычно это у меня получается», — улыбнулся я. «Расскажи, что же ты хочешь от нас?» «Для начала я хочу услышать от вас, зачем вы пришли в мой мир? Древняя книга рассказала о вас совсем немного». «Ты не хочешь заснуть?» — вежливо спросил тунелонец. «Тогда я мог бы показать тебе все прямо в твоем сознании». «Благодарю за предложение, но я предпочитаю бодрствовать», — улыбнулся я. «Ну что ж, присядем», — предложил тунелонец. И опустился прямо на мостовую, лицом к перилам, свесив ноги над быстро текущей Невской водой. Я сел рядом с ним. «Какой замечательный мир!» — пробормотал тунелонец, глядя в темноту. «Молодой, живой, полный магии». «А разве у вас не так?» — поинтересовался я. «Вот в том-то и дело, что нет». Вздохнул тунелонец. «Магия уходит из нашего мира. Вернее, уже ушла. Остался только ее след. И он тает, как ночной туман под солнечными лучами». «И как же это получилось?» «Огненный скакун. Великолепное магическое создание, живое воплощение магии. Он появился в нашем мире, когда магия была в самом расцвете. Какие только чудеса не происходили тогда. А потом огненный скакун исчез. Он был слишком силен, слишком любопытен и не мог долго оставаться на одном месте. Отправился исследовать другие миры, а вместе с ним ушла и магия. Осталась только красивая легенда, в которую почти никто не верил. И наш мир стал медленно умирать». Тихий голос тунелонца завораживал. Я чувствовал, что снова засыпаю, и машинально позвонил в колокольчик. Прячущееся под мостом эхо усилило звук, вернуло его, и я взбодрился. Одновременно я покосился на тунелонца. Мне показалось, или он стал более материальным. Я увидел, что его глубокий капюшон соткан не из лунного света, а из плотной ткани. «Знаешь, что случается с миром, когда из него уходит магия?» — спросил меня тунелонец. «Нет», — ответил я. «Мир становится слишком рациональным и предсказуемым. Чудеса уступают место обыденности. Растения утрачивают магические свойства. Обитатели мира забывают свое могущество и теряют его день за днем, капля за каплей. В конце концов, они становятся обычными существами из плоти и крови. Вместо магической легкости в их душах селится тоска и разочарование. Они даже не помнят, о чем тоскуют. Тоска превращается в злость и жажду разрушения. Это очень больно, тайновидец. Не помнить о своей магической природе, но каждый день тосковать о ней. От тихого голоса Тунелонца у меня по спине побежали мурашки. «Но ты все помнишь», — сказал я. «И ты не похож на существо из плоти и крови». «О да», — согласился Тунелонец. «Мир не умирает сразу. В нем еще долго остаются такие, как мы. Те, кто помнит молодость и предназначение мира. Вот только нас становится все меньше и меньше». «Для чего вы ищете огненного скакуна?» — спросил я. «Мы надеемся уговорить его вернуться», — просто ответил Тунелонец. «Ну а если это не получится, мы последуем за ним. Быть может, мы сможем найти себе новый дом. Новый магический мир, который примет нас». Он замолчал. Это было похоже на то, как временно затихает моросящий дождь. «И как же вы надеетесь его найти? У вас есть план?» «Нет». Капюшон длинной одежды шевельнулся, и я понял, что Тунелонец покачал головой. «Мы надеемся на магию. Она ведет нас, и мы просто идем вслед за ней. Доверие — это все, что у нас есть. Только благодаря ему наши магические способности не угасают». Тунелонец говорил странные вещи, но я отлично понимал его. «Мир таков, каким ты его видишь». Пока ты замечаешь магию и веришь в нее, она существует, но вот стоит только забыть или разувериться. — Ты поможешь нам, тайновидец? — снова спросил Тунелонец. — Ну, я даже не представляю, с какого конца браться за поиски, — признался я. — Магия уже сделала так, что мы встретились, — заметил мой собеседник. — Это не могло быть случайностью. Случайностей вообще не бывает. «Вы дали купцу Сойкину необычное зелье превращения», — объяснил я. «И кто-то подлил такое зелье моему скаковому жеребцу, и теперь я не могу вернуть ему настоящий облик. Уверен, что в этом может помочь зелье сущности. Вы дадите мне его?» «Конечно», — просто ответил Тунелонец. «Магия привела тебя к нам, и это ее желание. Все, что мы сможем сделать, — исполнить его». «Могу ли я просить тебя об одной вещи?» «Говори», — кивнул я. «Мы хотели бы увидеть жеребца, о котором ты говоришь. Ты можешь отвести нас к нему?» «Ты предлагаешь обмен?» — уточнил я. «Нет-нет». Тунелонец снова качнул капюшоном. «Это всего лишь просьба. Ты вправе отказать. Мы не выбираем путь и не ставим условия. Мы просто идем туда, куда ведет магия. Ты получишь зелье в любом случае». «Но я не думаю, что мальчик может оказаться огненным скакуном», — честно сказал я. «Я видел его. Это самый настоящий живой жеребец, хотя и очень красивый». Все время нашего разговора я методично встряхивал колокольчиком бдительности, чтоб не уснуть. Кроме того, я не забывал прислушиваться к эмоциям Тунелонца. Это было совсем несложно. Тунелонец ни разу не попытался схитрить. Он был спокоен и честен со мною. «Это всего лишь просьба, тайновидец», — повторил он. «Хорошо», — согласился я. «Остается только придумать, как отвезти вас в Сосновку. И вряд ли я смогу управлять мобилем, каждую минуту рискуя заснуть». «Дай нам время до утра», — попросил Тунелонец. «Уверен, мы что-нибудь допридумаем». «Встретимся утром здесь?» — уточнил я. «Нет-нет. Сейчас тебе лучше вернуться домой и хорошенько выспаться. Ты слишком долго пребывал в двух мирах одновременно. С непривычки это может лишить тебя сил. А утром мы придем и принесем зелье». Тунелонец легко взмыл над мостовой. Я тоже поднялся на ноги. Голова закружилась, и я схватился за перила. Странно, ведь я проснулся всего пару часов назад. Глубоко дыша, я смотрел, как тунелонцы серебристыми облачками тумана скользят мимо меня. Один из них нес на спине мешок. Он был туго набит, но не выглядел тяжелым. Похоже, тунелонцы снова побывали на потаенной поляне садовника Люцерна. «Почему вы пользуетесь мостом?» — спросил я. «Могли бы просто парить над водой». «У текучей воды своя магия», — долетел до меня ответ. «И нам лучше не соприкасаться с ней». Тунелонцы растаяли в ночной темноте. Я несколько минут смотрел им вслед, потом покачал отяжелевшей головой, еще раз тряхнул колокольчиком бдительности и отправился домой. ваше сиятельство, проснитесь, беда!» Голос Игната звучал так испуганно, что я мгновенно проснулся. «Что случилось, Игнат?» «Беда, ваше сиятельство, ведьмак пришел». «Да какой еще ведьмак?» «Высокий, в черном балахоне, рыскает вокруг дома, ищет, как залезть». Я вскочил с кровати и недоуменно огляделся. На этот раз я проснулся в своей спальне, хотя совершенно не помнил, как сюда добрался. Я быстренько натянул штаны и распахнул дверь, чуть не пришибив ею старого слугу. «Что за ведьмак и где ты его увидел?» «У калитки он». Захлебываясь словами, торопливо заговорил Игнат. «Я кофе взялся варить. Выглянул в окно, а он стоит и на меня смотрит. Глазищи под капюшоном так и горят. И космы нечесанные, длинные, седые. Вот точно ведьмак, больше некому. Эх, ружья-то нету. Ну, хоть бы плохонькое ружьишко. Пальнуть в него серебряной пулей». «Так, успокойся, сейчас я сам посмотрю». Я шагнул к балконной двери, но Игнат схватил меня за руку. «Ваше сиятельство, только в глаза ему не смотрите. Вмиг проклятие нашлет. Нельзя ведьмакам в глаза смотреть. Это верная погибель. А может, Никиту Михайловича вызвать? Тайная эта служба с ними быстро справится. Они для того и поставлены народ от нечисти охранять». «Успокойся, Игнат!» — нахмурился я. «Тихо!» Я вышел на балкон и перегнулся через перила. Возле калитки стоял тунелонец. Я его сразу узнал. Хотя сейчас он выглядел не как светящееся существо. Длинный черный плащ скрывал худую фигуру. Из-под глубокого капюшона спускались длинные седые пряди волос. Увидев меня, тунелонец чуть наклонил голову. Я махнул рукой, давая понять, что заметил его, и вернулся в кухню. «Но это не ведьмак, Игнат», — успокоил я старика. «Это тунелонец, существо из другого мира. Я встречался с ними ночью, и он пообещал мне помочь». «Да чем же такое страшилище-то может помочь?» — засомневался Игнат. «Ой, не связывались бы вы с ними, Александр Васильевич!» «Ну, магии виднее», — рассмеялся я. «А пока давай-ка сварим кофе». С чашкой в руках я спустился в сад и подошел к калитке. «Твой дом хорошо бережет тебя», — сказал тунелонец. «Пожалуй, я не стану входить, даже если ты пригласишь меня». Он стоял в трех шагах от калитки, не пытаясь пойти ближе. «Да, мой дом — удивительное существо», — согласился я. «А эти колокольчики?» Тунелонец легким движением руки указал на ограду. «Сильная защитная магия. Такую защиту мог установить только тот, кто искренне беспокоится о тебе. Сильный маг». Колокольчики тихо звенели на утреннем ветерке, словно бы полностью соглашаясь с тунелонцем. «Игнат очень бы удивился, узнав, что владеет магией», — улыбнулся я. «Это не важно. Знать не обязательно», — ответил тунелонец. «Ты принес зелье?» — спросил я. Вместо ответа тунелонец достал из складок черного плаща стеклянный пузырек и протянул его мне. Зелье сущности оказалось густым, янтарного цвета с красноватыми прожилками. Я внимательно рассмотрел его, спрятал пузырек в карман. «Сегодня ты выглядишь по-иному», — сказал я. «О да», — кивнул тунелонец. «Чтоб прийти сюда, мне пришлось временно разорвать связь с моим миром. Иначе я не смог бы уйти далеко от лаборатории. Сейчас я полностью принадлежу этому миру». «Воплотившееся сновидение», — усмехнулся я. «Так и есть», — согласился тунелонец. Он внимательно посмотрел на меня. В темноте под капюшоном фиолетовым светом блеснули глаза. «Что же ты решил, тайновидец? Возьмешь ли ты меня с собою?» «Едем», — кивнул я. Я выгнал мобиль из гаража. Тунелонец легко опустился на пассажирское сиденье, с любопытством дотронулся до приборной панели. «Магия?» — с каким-то детским восторгом спросил он. «Да», — улыбнулся я, запуская мотор. «А что, у вас в мире нет магических механизмов?» «Только легенды и забытые артефакты», — вздохнул тунелонец. Пока мы ехали по городу, он с любопытством оглядывался. «Сними капюшон», — посоветовал я. «Я выгляжу не совсем как люди», — помедлив предупредил тунелонец. «Ничего страшного», — усмехнулся я. «Скоро карнавал, на тебя никто не обратит внимания». Тунелонец откинул капюшон, и я с любопытством покосился на него. Большой костистый череп, обтянутый серой кожей, широкие ноздри и круглые глаза.